продолжаем отвечать на вопросы, которые вы любезно направляете в адрес нашей передачи. Уважаемый Владыка, в Евангелии от Иоанна, глава 16, Господь Иисус Христос говорит своим ученикам: «Но истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Вопрос мой такой: а как же псалмы царя Давида, которые он написал Духом Святым? Разве Духа Святаго не было раньше, до вознесения Господа Иисуса Христа? С уважением, Тамара Александровна Соловская, Челябинск. Тамара Александровна, хотел бы сказать сразу, что Дух Святый был всегда. Дух Святый – третье лицо Святой Троицы. И существовал, и существует вечно. Больше того, мы в Ветхом Завете постоянно сталкиваемся с упоминанием о Святом Духе. И Дух Божий носился вверху воды. Это самые первые страницы, строки книги Бытия, повествующие о творении мира. Дух Святой участвует в творении. Ну, а Духом вдохновляемые пророки, а Дух Святый в виде голубини во время крещения Спасителя, а еще раньше Дух Святый в Благовещении. Дух пребывает все время. Дух животворит. Дух – это божественная энергия. И не может быть мгновения, чтобы Дух не воздействовал на природу, на землю, на мир, на весь космос, на всю Вселенную. В каком же смысле Господь говорит о неспослании Святаго Духа? Ну, во-первых, следует обратить внимание на то, что и 16 глава, которую вы цитируете, и 15 и 14 главы Евангелия от Иоанна, в которых также говорится о неспослании Святаго Духа, эти главы относятся к так называемой беседе Господа Иисуса Христа со своими учениками накануне страданий. Господь утешает учеников, говоря о том, что Он уйдет, но Бог Отец пошлет иного утешителя, Духа истины, который от Отца исходит и который будет свидетельствовать о Нем. В этом смысле Евангелие от Иоанна открывает нам совершенно иную истину. Дух Святый действует не только как божественная энергия, поддерживающая своей силой весь космос, все творение и каждого человека. Но Святой Дух имеет еще особую миссию. Он должен продолжить дело Спасителя. Святой Дух особым образом продолжает это дело. Он напоминает нам о том, что совершил Господь. Вот в 14 главе Евангелия от Иоанна Господь так и говорит: «Утешитель же, Дух истинный, которого пошлет Отец во имя Мое, Тот научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Возникает вопрос: а зачем нужен Дух Святый, чтобы напомнить? Для того, чтобы напомнить, достаточно записать и запомнить. Или просто запомнить силы человеческой памяти, ментально запомнить, рационально усвоить, передать другим. Зачем нужен Дух Святый? Ведь без Духа Святаго мы запоминаем стихотворения, какие-то тексты, информацию. Совершенно очевидно, что Господь не говорит в данном случае не просто о способности Духа Святаго запечатлеть на скрижалях человеческой памяти некую информацию о Спасителе. Дух Святый призван особым образом напоминать нам: во Святом Духе все, что совершил Спаситель, постоянно актуализируется. Все, что говорил Господь, и все, что Он делал, является достоянием не только того времени и места, не только Палестины начала первого века. Все, что Он говорил, и все, что Он совершал, является достоянием всех последующих поколений. Как замечательно говорит молитва евхаристическая, литургия Иоанна Златоуста. Во время литургии мы вспоминаем. Что мы вспоминаем? Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паки пришествие. Как можно вспомнить то, чего еще не было? Ведь не было же второго пришествия. А мы говорим, вспоминая о втором пришествии. Как мы можем вспомнить о том, что Бог сидит, Господь Иисус Христос сидит в славе одесную Бога Отца? Нам не дано этого знать. Мы этого никогда не видели. Мы не были этому свидетелями. Как мы можем об этом вспомнить? Значит, речь идет опять-таки не об этом ментальном воспоминании. Силы Святаго Духа, все, что совершил Спаситель, все событие евангельское актуализируется, и мы становимся Его соучастниками. Вот эта актуализация евангельских событий, дело, которое совершил Спаситель, происходит в церкви, в общине веры, силой Святаго Духа. И эту актуализацию, это воспоминание мы именуем таинством. Церковь есть таинство. В общине веры актуализируется то, что совершено Христом, силой Святаго Духа. И крест, и гроб, и тридневное воскресение, и на небеса восхождение, и одесную сидение Бога и Отца, и второе и славное Его пришествие. Все становится достоянием нас, людей, крещенных, членов церкви, и мы становимся соучастниками этого божественного царства. Вот почему литургия, главное таинство церкви, в которой происходит это воспоминание силы Святаго Духа, начинается с возгласа священника: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». Через этот возглас мы как бы входим уже в это царство силы Святаго Духа. И это не метафора, это не образ, это мистическая реальность, это духовная реальность. И каждое таинство нас погружает в это особое воспоминание о Спасителе силой Святаго Духа. Святой Дух не только, как я сказал, божественная энергия, поддерживающая творение каждого человека, который присутствовал и участвовал в тайне создания видимого мира, который присутствовал в древнейшей истории, вразумляя пророков, который содействовал воплощению Сына Божия и присутствовал в момент крещения Спасителя. Но Святой Дух, посылаемым Богом Отцом, через искупительные заслуги Спасителя, только потому, что Спаситель пострадал и искупил грех, только поэтому посылается Дух Святой, который своей силой делает для нас реальностью все то, что совершил Христос. Вот почему Господь и говорит: «Не печальтесь апостолам, я ухожу, но Дух Святый приходит». Господь, именно потому что Он воплощенный Сын Божий, Он не мог совершить этой глобальной вселенской актуализации тех действий, которые Он как личность совершал в отношении всех времен и народов. Но Дух Святый, божественная энергия, способна все это совершить. И Дух Святый все это совершает в Церкви Божией. Духом Святым мы живем. Если бы у нас было только ментальное воспоминание о Спасителе, поверьте, оно давно бы изгладилось и из нашей памяти, и из скрижали истории. Но никогда это воспоминание не изгладится, потому что оно совершается силой Святаго Духа. Ну, еще вот такой вопрос, уже не философский, не богословский, а относящийся к обрядовой стороне нашей религиозной жизни. Уважаемый Владыка, я постоянно смотрю ваши передачи, они мне очень нравятся. Я тоже хочу задать вам вопрос. В молитвословии, изданном Московским Свято-Даниловым монастырем в 1992 году, в разделе «Правила о поклонах и крестном знамени» говорится, что не допускается земных поклонов в дни воскресные, в дни двунадесятых праздников, а также от Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы. А в нашем храме все прихожане произвольно, по своему усмотрению, творят поклоны. А в воскресные дни у нас служит молебен Пресвятой Богородицы перед образом неупиваемая чаша. И в конце, когда читают молитву, все, и священнослужители, и прихожане, становятся на колени. Правильно ли это? Или каждый должен решать это сам? С уважением, Наталья Леонидовна Васильева, город Калуга. Вы затрагиваете вопрос, касающийся, конечно, обрядовой стороны дела нашего, религиозного дела. Но и обряд важен, потому что обряд дисциплинирует. Обряд помогает нам войти в поток живого церковного предания. Очень важно даже сознавать, что мы молимся так, как молились наши предки. Что в богослужениях, во внешнем выражении своей религиозности мы солидарны со всеми теми, кто был до нас. И знаем, что солидарность с теми, кто будет после нас. Конечно, обряд не является догмой, и обряд может меняться. И вот то, о чем вы говорите, это свидетельство того, как меняется обряд. Действительно, в воскресные дни не полагается совершать земных поклонов. Но в какое время и в каких местах это указание было актуальным? Все это имело значение в жизни монастырей, а также в жизни тех приходов, где каждый день совершались богослужения и где прихожане каждый день посещали храм. Вот так и получалось, что 6 дней кланялись, делали земные поклоны, молились, а в 7-й день, воскресный день, ради праздника освобождались от этого вида благочестия, несколько облегчали условия молитвенного подвига. Ну а что сейчас происходит? Люди в течение недели не приходят в храм. Единственная возможность – помолиться в воскресенье. А сердце требует, может быть, именно такого выражения религиозного чувства. Вот во время акафиста неупиваемой чаши опуститься на колени и просить Господа о помощи несчастным людям, подверженным воздействию алкоголя. Но разве можно запретить людям молиться на коленях? Я думаю, что есть только одно исключение, когда мы должны очень четко выполнять устав. Это время Святой Пасхи. Последний раз в среду на Страстной Седмице совершаем коленопреклонение. И до Троицы не должны совершать этого коленопреклонения. И в воскресные дни, и в будничные дни. Потому что коленопреклонение начинаем совершать после прочтения особых коленопреклоненных молитв в день Святой Троицы. И вот в этот период, полагаю, нужно строго придерживаться уставу о земных поклонах. На этом заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами и до новых встреч!